Здесь, в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других американских городах. Все от туров до достопримечательных мест. От японских берегов, от сувенирных магазинов до наших самых известных отелей Виакики. Все целиком и полностью с потрохами и сувенирными рубашками принадлежит якузе. Он нагнулся погладить щенка. Они выкачивают отсюда довольно много денег вполне законным путем. Плантации, рестораны, бары, банки. То же самое и на материке. Они ввозят сюда и вывозят наркотики. Гораздо легче ввозить их в Японию отсюда, нежели, например, из Юго-Восточной Азии. Оружие они тоже покупают здесь или на материке. Анами посмотрела на Саймона. Это означает, что ты можешь привезти Молли опять сюда, на Гавайи, думая, что все идет нормально, и ты вывез ее из Японии. Саймон оторвал взгляд от доклада. Господи, я должен был об этом подумать. Я предполагал на несколько дней поселить ее у себя дома, но ты прав. Ее могут узнать. Какой-нибудь курьер, гоняющий между Японией и Гавайями. Кто-нибудь, кто помнит ее по клубу якузы в Токио. Анами посмотрел на Эрику. Она тоже не может находиться и в Лас-Вегасе. Якуза очень влиятельна. И на шулерских тусовках в Лас-Вегасе, Атлантик-Сити, Лондоне и в Карибском бассейне. «Черт», — сказала Эрика, — «не поиграешь, не столкнувшись с ними рано или поздно». Тусовки проводятся при тесном взаимодействии с американской организованной преступностью, сказала Нами. Якуза поставляет игроков, которые проигрывают деньги мальчикам и вынуждены занимать у якузы под кошмарные проценты. Все выигрыши, кроме шулеров. Нами откинулся на спинку стула и уставился на вращающийся под потолком вентилятор. У якузы есть кредитные компании, называемые «Саракин». По правде говоря, эти компании – типичные кредитные акулы, и все они работают в тесном взаимодействии с банками. Банки сужают «Саракин» миллионы долларов, и счастливы этим, приятель. Знаешь, почему? Потому что банки могут давать суды под 14% годовых. Саракин же может судить тебе деньги, а в качестве процентов потребовать весь земной шарик. И поверь мне, они это делают. Вот почему в Японии это стало просто национальным бедствием. Саракин может судить тебе деньги под 150 и более процентов годовых и сделать все, чтобы ты их вернул с процентами. Он посмотрел на Эрику. Они убивают людей, которые не могут вовремя заплатить, сжигают их дома, принуждают женщин к проституции, избивают стариков. У меня есть там один друг, японец. Сейчас он в тюрьме. Он убил таксиста, которого раньше и в глаза не видел. Он сделал это, чтобы попасть туда, где якуза его не достанет. В прошлом году пожилая чета в Киото заняла деньги, чтобы оплатить медицинские счета, но не смогла вернуть деньги в Саракин, и тогда они сунули ноги женщины в огонь. Ей было 83 года. Они заставили ее мужа смотреть на все это. Он скончался от сердечного приступа. Левый глаз Анами задергался в нервном тике. Они убили моих родителей. Несколько секунд он не мог говорить. Мои родители эмигрировали из Японии в Калифорнию, в Сан-Диего.